Присаживайтесь. Послание к евреям, у нас 12 глава, начало 12 главы, с 1 стиха. «Посему и мы, имеем вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иешуа, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети и не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Амен. 11 глава говорила нам о довольно оптимистических вещах, ободряя нас, как верующих людей. Здесь мы видим очень серьезные такие аспекты учения, связанные с ступенью духовного роста, когда человек уже не грешит теми грехами, которыми грешат неверующие люди, то есть люди, не знающие Бога, не понимающие чего-то. Здесь как бы нас автор выводит на следующий уровень, и это понятно почему. Когда, например, Рабби Шауль обращается к галатам, к ефесянам, он уделяет там время тому, чтобы разобраться с грехами плотскими или с делами плоти, и все, что влечет за собой вот эти вещи. Поскольку это послание к евреям, этим людям и так было понятно, что, например, нельзя ходить к блудницам. И неправильно, если отец и сын, допустим, да, имеют одну и ту же женщину. Это то, что написано в послании к Коринфянам. То есть язычникам нужно было объяснять эти вещи, и авторы Нового Завета это делали. Послание к евреям, речь идет совершенно о других вещах. Поэтому, имея вокруг себя такое облако свидетелей, то есть в 11 главе перечисляются люди, которые всю свою жизнь потратили на то, чтобы держаться правды Божьей, чтобы, даже не дождавшись каких-то обещаний, пройти свой жизненный путь так, как будто бы они их получат в самом конце. Огромное облако свидетелей. Автор послания говорит: сбросим с себя любой груз и запинающий нас грех. Что такое запинающий грех? Это то, что тормозит человека в служении Богу. И с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Я думаю, что речь идет здесь действительно о том состоянии, когда человек понимает, что у него есть Божьи дары. Он понимает, что есть призвание, Но в силу каких-то причин он не хочет или не может служить Богу, потому что не может собраться, например. Знаете, что такое собраться? Настроиться вот на эту стезю. Апостол Иаков пишет в 4 главе, в 17 стихе: «Разумеющий делает добро, и не делающий тому грех». Кто хочет освежить, откройте для себя 4 главу, 17 стих и посмотрите. Это говорит апостол Иаков. Почему он это говорит? Потому что человек, который не идет работать в виноградник, разве он не грешит? Давайте вспомним притчу о двух сыновьях. Когда отец говорит одному сыну: «Сын, иди работай в виноградник». Он говорит: «Да, конечно, папа, уже все, иду». И не пошел. Второй сын был, видимо, чем-то занят, наверное, как и первый. У молодых людей всегда есть какие-то важные дела, а иногда без кавычек. Но он говорит: «Не пойду, ну, как бы я занят чем-то другим, не пойду и все». Но когда он, отец ушел, да, а сын как бы подумал, ну, это неправильно, он взял и пошел в виноградник. И Иешуа задает вопрос, он говорит: «Скажите, какой из них исполнил волю отца? Тот, который пообещал и не пошел, или тот, который не захотел вначале и пошел?» Вот этот отрывок, он призывает нас как бы взвесить свое духовное состояние. Насколько ты созрел, насколько ты стал взрослым, чтобы свергнуть с себя бремя. Бремя этого века, этого мира, если хотите. Бремя рутины. Бремя каких-то повседневных вещей. Бремя усталости иногда. И я хорошо помню этот период, когда после тяжелого рабочего дня приходилось совершать служение. Это и был тот момент, когда нужно было сбросить с себя вот это бремя усталости. И как бы, видя уже свою постель через 3 часа только, правда, но она уже вот осталась чуть-чуть. Все-таки ты проходишь какой-то путь. Это работает в нашей жизни очень мощно, друзья. Всегда в нашей жизни будет что-то, что нам мешает, что нам тормозит. Я себя неважно чувствую. Я сегодня не расположен как-то вот. Я сегодня не в духе, ну, чтобы идти на служение. Ну так собирайся, иди. Будешь в духе хотя бы, ну, как бы, в момент своего решения. Вот об этих вещах здесь говорит автор, понимаете? И так же, как Иаков говорит, кто понимает, что надо делать служение, надо совершать свое поприще, надо делать добро, потому что истинным добром в этой жизни как раз является то, что мы служим Богу, мы передаем Евангелие. Мы как бы открываем другим людям дверь в спасение. И мы ослабеваем в этом, вы знаете. Нам кажется, ну где этот результат? Ну где вот что-то? Где это все большое? Наваливается на нас иногда это все. Поэтому запинающий грех – это тот грех, который тормозит человека в служении Богу. Почему я говорю именно о служении в данном отрывке? Потому что текст говорит: давайте мы посмотрим и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Понимаете? Стих говорит: сбросим с себя бремя, запинающий грех, и будем проходить поприще. Наверное, в жизни кого-то, если есть какие-то сегодня, не знаю, грехи или что-то более простое, то, что не нужно комментировать, конечно, это тоже нужно все преодолеть, оставить и сбросить. Но в пример-то нам приводится кто? Иешуа Машиах, безгрешный Божий Сын, который тоже прошел свое поприще, и он тоже имел определенные бремена, ему было тяжело, иногда очень тяжело. Но не было греха, потому что ничто не тормозило его в его хождении, в его служении. Даже такого рода вот тонкие грехи, что ли, которые, наверное, для кого-то скажут, ну, какой это грех, неохота служить, я же хожу. Понимаете, на каждой ступени нашей веры есть определенные вещи, которые мы уже воспринимаем как отклонение от воли Божьей. Отклонение от воли Божьей бывает разное. Например, когда Бог говорит Ионе, иди в Ниневию и проповедуй. Он садится на корабль и едет в обратную сторону. Грешит он в этот момент или нет? Да. Получает он наказание или нет? Да. Происходит с ним то, что у нас написано в конце текста. Наученным доставляет мирный плод праведности. Да. Это пример, когда человек по-своему воспринимает Божий призыв и решает, что Бог ошибся, это что-то здесь не то, и нужно сделать по-другому. Но когда человек принимает наказание, это наказание не потому, что Богу нравится наказывать человека. Через это наказание Он просто направляет нас туда, откуда мы отклонились, или в ту сторону, куда должны были бы идти, но вот как-то отвлеклись в дороге на что-то другое. Взирая на начальника и совершителя веры Иешуа, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамления, и воссел одесную престола Божия. Вот он пример. Сын Божий сходит на землю. Вместо того, чтобы получить удовольствие от пребывания на той планете, которая была сотворена, в том числе и для него, и я верю, что в первую очередь для сына, вместо этого он живет в очень низких социальных условиях, то есть не во дворце, без прислуги. Он работает, вырастая, он работает вместе с отцом как плотник. Дальнейший путь его служения точно так же. Ночевать иногда негде. Вот сейчас уже холодный период времени, да, начался. Дожди. Поверьте, очень некомфортно переспать ночь где-нибудь вот. Даже не на скамейке деревянной в парке. Потому что все-таки дерево, это уже тепло. Правда? Все это было ради высокой цели – спасти человеческий род от грехов. Мы его ученики, мы его последователи. И проходя земной путь в этом мире, мы ослабеваем, мы становимся пассивными, мы находим объяснение всем этим вещам. Вы знаете, у нас иногда хватает информации и духовности, очень духовно опираясь на Библию, объяснять, почему мы не служим Богу, почему мы этого не делаем. Это все и есть запинающий нас грех или тормозящий, как связывающий нас грех. Потому что человек, который понимает, что служить Богу нужно, но он не служит, такой человек тоже грешит. Так говорит Писание. Иешуа пренебрег позор, который лег на него, принял крест и воссел одесную Бога. Вот этот стих, он как бы в миниатюре отражает сам отрывок, который я зачитал весь. Потому что он тоже принял наказание, хотя это наказание было не за его вину. Он принял все равно наказание, как сын, вместо братьев, как старший брат. Он как бы закрыл нас, защитил, заслонил. И отец излил на него свой гнев и свое наказание, которое положено было нам с вами. И автор послания говорит, давайте возьмем с него пример. Ведь мы его последователи, ведь нас коснулась уже благая весть. Мы уже понимаем, что если жизнь пройдет, и ты ничего не сделаешь для Бога, то это тоже грех. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Когда мы терпим от кого-то какие-то неудобства, мягко говоря, или поругание, то мы как бы обижаемся, нам очень часто тяжело и так далее. Но мы тоже грешники, и мы как бы очень тяжело это воспринимаем от других грешников, которые уже святые даже грешники. То есть праведник это не тот человек, который ни разу ничего не сделал неправильно, а тот человек, который исправлял все свои ошибки и вот эти моменты. Иешуа был абсолютный праведник, и он терпел от грешника вот это поругание. То есть уровень ведь разный, правда? Его святости и святых среди нас, вот так скажем, цадиким, которые я верю, что есть. Все равно это люди, которые умрут, а значит, заплатят свою цену за грех. Плата за грех – это смерть. Да. Очень простая такая вот истина, похожая на формулу. Люди ослабевают своей душой. То есть, что такое ослабел душой? Не хочет ничего делать, игнорирует. Иногда саботируют люди что-то, вот служение. Ослабели душой, не могут проявить стойкость, не могут проявить терпение или выносливость. Потому что здесь говорится именно о выносливости, духовная выносливость, как на дистанции. Человек, преодолевая эту дистанцию, у него должно открыться второе дыхание, он должен быть выносливым. Даже если это короткие дистанции, все равно нужна выносливость, чтобы эту дистанцию на максимуме пройти от начала до конца. И вот часто душа человека устает, она не может преодолеть эту дистанцию. И хорошо было бы, если бы человек сказал просто, слушайте, я устал, дайте мне немножко отдохнуть, дайте перерыв. Я потом, вот сейчас я хочу немножко отдохнуть, помолиться, провести как-то время в тишине, в покое, да, потом опять войду в служение. Вот. Неправильно решают эту задачу очень многие верующие люди. Ослабев душой, решают просто покинуть раз и навсегда. И если даже он так не думает, то делает, именно так это выглядит. Вы знаете, когда Израиль шел на войну, слабых сердцем не брали туда. Для того, чтобы они другим не мешали. Вот не ослабляли других. Лучше пусть будет меньше воинов, но все будут устремлены вперед на победу врага. То же самое в духовном сражении. Если ты устал, останься в обозе. Просто походи на служение. Побудь в обозе немножко. Питание у тебя будет, общение тоже. Спокойный режим такой. И в то же время мы понимаем, есть люди, которые, взявшись за плуг, уже не оборачиваются никогда назад вот в своей жизни. Хорошо было бы так, чтобы все мы прошли свое поприще. И только Богу известно, сможем мы это сделать или нет. Поэтому только вместе мы сумеем преодолеть этот путь. Только вместе. И если кто-то сегодня ослабел душой, просто задумайся, Почему ты ослабил? Кто тебя так ослабил? Почему на тебя так влияет тот или иной человек? Ведь ты такой же грешник, как он. В твоей жизни есть масса вещей, неудобных для других людей тоже. Иешуа претерпел вот это поругание от грешников, будучи сам совершенным праведником. То есть ему было, в принципе, этот сложнее. Хотя я думаю, что основная масса людей думает наоборот, что ему было легче. Он же праведник, он же Сын Божий, он же Мессия. Да, но он такой же был человек, как мы, только без греха. То есть у него была душа, которую ранили, понимаете? Наносили там раны в эту душу. 4 стих. Вы еще не до крови сражались, или не до крови сражались, подвязаясь против греха. Когда-то этот стих очень сильно работал в моей жизни, вот в плане борьбы с грехами обыкновенными, я их называю, или приобретенные грехи. Вредные привычки, общесоциальные проблемы, которые вот преследуют людей, и люди думают, что это нормально, потому что все так живут. Не до крови вы сражались. Иногда вот люди, да, кто-то не может бросить курить. Не до крови сражался ты против этого греха. То есть, Иешуа, когда молился, пот превращался в кровь. А мы не до крови сражаемся, подвязаясь против какого-то греха. И я думаю, что очень часто люди это даже не квалифицируют как грех, потому и не сражаются с ним. Вот запинающий нас грех, тормозящий нас грех. Это может быть гордыня, запинающий грех. Это может быть амбициозность человека, которая не дает ему раскрыться в Боге по-настоящему. Это может быть высокомерие. И сопряженные с этими вещами категории. И нужно действительно победить это. Забыли утешение, которое предлагается вам, как детям, как сынам тут написано. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Никому не нравится, когда нас обличают. Мы всегда воспринимаем обличение либо как упреки, либо как то, что кто-то нас судит. Господь кого любит, того и наказывает. Очень часто людям кажется, что Бог наказывает, потому что Он не любит. И, как правило, такое восприятие формируется у людей из-за родителей земных. Когда неправильно воспитывают своих детей земные родители, у ребенка, который потом становится взрослым человеком, проецируется это все потом на Бога. То есть он Бога начинает воспринимать как своего отца плотского или как свою мать. К сожалению. И это тоже определенный духовный рост, чтобы, преодолев вот эти помехи, прийти к пониманию, что если Бог наказывает, то делает Он это для того, чтобы мы имели долю в будущем веке. Плотские родители нас наказывали для того, чтобы в этом мире мы были лучше. И когда Бог наказывает человека, не нужно думать, что Он это делает, потому что Ему это нравится, или Он садист, или, ну, просто вот интересно Ему брать и наказывать. Он всегда дает нам как бы немножко меньше вот этого наказания. Здесь вам помог бы стих, который вы знаете на память из первого послания к Коринфянам, 10 глава, 13 стих, о том, что никогда Бог не дает испытания выше наших сил, но при испытании даст и облегчение так, чтобы мы могли его перенести. делает Он это для нашей пользы. Есть ли какой-то сын, которого бы не наказывал отец? Задается вопрос. Я не знаю, в современном мире есть или нету, но в то время, когда писалось это послание, я думаю, не было таких. Любой родитель наказывает своего ребенка для того, чтобы научить его простым вещам, что в этом мире есть границы дозволенного. Дети всегда пытаются преодолеть эти границы, нарушить их. Дети всегда проверяют, насколько родители следят за этими границами, и они пытаются расширить свои территории. Задача родителя – держать ребенка в строго заданных линиях. Тогда, когда он вырастет, он будет благодарен за это потом. Он будет легко понимать, что можно, чего нельзя. И до каких пор можно, и когда уже нельзя. То есть, когда остановиться. Это сохранит человека. То же самое делает Небесный Отец. Люди думают, ну раз меня Бог наказывает, Он меня не любит. И вот автор послания в этом тексте прекрасно говорит о том, что наоборот, если вы остаетесь без наказания, это говорит о том, что вы не дети Божьи. Это тоже ответ на вопрос, почему неверующие люди вот делают какие-то вещи, а Бог их не наказывает. Потому что они не Его дети. В Евангелии от Иоанна там написано в 10 главе, потому что отец их дьявол. А знаете, люди думают, ой, а он так балует своих детей, ну дьявол, блудом, наркотиками, там рок-музыка, еще что-то, я не знаю там. Я уже прокомментировал до 10 стиха. Всякое наказание, с 11 я сейчас начинаю, всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Дело в том, что не все люди переживают вот это после. Здесь есть условия. Наученным. То есть те, кто научились чему-то, те, кто сделали выводы, те, кто усвоили урок и наказание, правильно поняли, соединив его с тем, за что был он наказан. Иногда люди, получая наказание, они как бы считают, что их ни за что наказывает Бог, несправедливо их наказывает Бог. И они не понимают, для чего и почему, и за что. Так вот, тот, кто извлек урок, тот, кто научился, через это наказание его жизни доставляется мирный плод праведности. Слово «мир» всегда будет связано с Богом, с Машехом. «Мир вам, помните, он сказал?» Напомню также, что Малкицедек тоже был Мелех Шалем. Это как бы и царь мира, и полный царь, как бы полноценный царь без всякого недостатка. Это все один и тот же корень. Внутри человека происходят очень интересные вещи, когда все правильно. И двенадцатый стих. Укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени. То есть, не падайте духом, друзья. Укрепите душу свою. Укрепите свои руки. Укрепите свои ноги. И ходите прямо вашими ногами, чтобы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. То есть, когда у нас ослабевают руки, когда мы падаем духом или душой, тогда те люди, которые рядом с нами, то же самое делают. Ой, ну вот эти такие вот служители и то не выдержали. Ну что обо мне говорить? Вот эти как бы люди, ну, они же, мы же на них смотрим. А они все побросали и ушли. Рукой махнули и ушли, да? Ну и мы, конечно, тоже. Значит, точно мы тут не выдержим. Мы точно здесь не сможем. Концовка говорит об ответственности. Человек, который стал в позицию служителя, он принял на себя ответственность. И другие люди смотрят на него. Он уже подает пример, хочет он этого или нет. И смотрите, как интересно выходит. Некоторые не хотят идти в служение. Некоторые, уже пойдя в это служение, не могут дойти до конца. И на каждом этапе у человека есть какие-то объяснения. И все это потому, что себя он любит больше, чем Бога. Себя он ценит выше, чем жертву Машеха. Себя он ценит выше, чем других людей. И поэтому он не может исполнить свое призвание, забывая о том, что Бог спросит с него, а не с тех людей. Почему ты не прошел свое поприще? Ну, как я мог пройти вот этот шмулик, он, или Вася, или Коля, да, или Ростислав? Как я мог, когда вот они такие? Ну, с ними Бог сам разберется отдельно, а ты за себя дай ответ. Почему ты такой? Почему ты так делаешь? Или не делаешь чего-то? Призыв. Ходите прямо ногами вашими. Укрепите опустившиеся руки. Вы видите, что весь текст говорит именно о служении, о хождении. Поэтому запинающий грех – это не алкоголизм, понимаете? И не наркомания. Запинающий грех – это когда человек понимает, что надо служить Богу, но находит отговорки и причины не делать этого. Очень занят он. Работы много, еще что-то. Мы никогда не переделаем всю работу. Мы никогда не заработаем всех денег. Мы никогда не сделаем как бы вот этого всего. Но мы можем сделать то, что войдет в вечность. Но сегодня почему-то цена на временное выше, чем цена на вечное. Вот, к сожалению, такие расценки. И верующий корпус соглашается с этими расценками. Верующие люди идут на этот размен, успокаивая себя, что ну все же так. Нет, не все. Равняться нужно на Господа, а не на что-то, то, что хуже, чем ты. Никогда не ставьте себе в пример человека, который хуже вас. Наоборот, но еще может оказаться, что он даже лучше. Знаете, примеров много в жизни. Сколько сегодня людей служит, которые были списаны в этом мире? Грешники. Блудники, блудницы, наркоманы, алкоголики. Все. Списанный материал. А люди сумели победить, преодолеть это все и почему-то вот, находят в себе силы идти за Богом, подавая пример другим. Друзья, пусть Бог благословит нас, чтобы наши руки не опускались, чтобы мы могли поддерживать руки друг друга, если у кого-то будут опускаться. Напомню вам, что даже Моисею поддерживали руки. Так или нет? Аарон и Ор. То есть лидеру тоже надо поддерживать руки. Ну встань, подними, постой вот так полдня. Да через 10 минут уже все. А вот если кто-то возьмет и будет поддерживать, хорошо. Я думаю, вы помните, да, этот текст, когда ему камень подложили, чтобы ему удобнее было. создали ему условия, чтобы его руки были подняты вверх. Это мощный пример. И они не говорили, давай я вместо тебя посижу тут. Знаете, вахтовый метод. Ну, мы же тоже духовные. Нет, они говорят, давай мы твои руки будем держать. И стали это делать. И Израиль одержал победу. А это все образы, данные нам. Пусть Бог благословит нас. Аминь.